Впереди низкий ряд кривых деревянных домов-магазинов, в которых угадывалась вонючая пустота. По правую руку, одесную каменный, кирпичный, вымоченный дождями, иссеченный вьюгами, недоразрушенный храм-скелет с переплетенной, завязанной в узлы арматурой вместо куполов. В узлах густо расположились грачи и вороны, последние, по всей видимости, православные существа на Руси. Нелидово не производило впечатления места, где можно приятно провести время, отдохнуть, пообедать, погулять, осмотреть достопримечательности, купить в дорогу продуктов, вообще что-нибудь купить, в особенности же починить машину. Хотя какие-то машины нет-нет, да и проскакивали по площади. Хватит стоять! Машина взревела. Они подлетели к райкому-горкому, как командос на джипе. «Со мной? Или посидишь?» Отец выхватил из бумажника красно-золотое иконное с гербом удостоверение Академии общественных наук при ЦК КПСС. «Посижу». Леон понял, что ему не угнаться за помолодевшим отцом. Отец рванул по ступенькам, как спортсмен. Леон выбрался из машины. Воздух в Нелидове был прозрачен и чист. Очевидно, на заводы, которых здесь не могло не быть, уже не завозили сырье. Или повыходило из строя оборудование 1914 года. Грачи и вороны разлетались с купольной арматуры. Служба закончилась. Леон обратил внимание, что лестница, возносящая здание райкома-горкома над площадью, устроена своеобразно. Первая и последняя ступени чрезвычайно широки. Леон вспомнил, что подобные ступени, кажется, называются стилобатами. И еще вдруг ни к селу, ни к городу вспомнил про свободу. У стилобата, который кто-то когда-то в чем-то клялся. Леон, как ни старался, не мог доподлинно вспомнить, кто это был, когда жил и зачем клялся, зато с уверенностью вспомнил, что клятвы своей тот, неведомый, не сдержал. «Свобода, — подумал Леон, — похожа на неискушенную провинциальную девушку, которой лихие молодцы обещают то любовь до гроба, то законный брак, а в итоге запирают в публичный дом. И еще подумал, что у райкомовско-горкомовского стилобата звучали не менее страстные клятвы в верности партии. Но если свободу еще можно было вообразить в образе обманом загнанной в публичный дом честной девушки, партию только в образе пожилой, густо намазанной, выходящей в тираж проститутки, знававшей лучшие времена, но более не могущей содержать многочисленных молодых сутенеров. Конечно, и та вызывали жалость. Но если первую следовало жалеть, как Сонечку Мармеладову, вторую, как старуху-проценщицу. Леон, впрочем, не успел додумать до конца эту мысль, пустить ее прыгать дробью по стеклу. Сопровождаемый кем-то безликим, серокостюмным, на верхнем стилобате появился отец. Серокостюмный вычертил в прозрачном нелидовском воздухе многоугольник сложнейшего маршрута. Обилие ломаных пересекающихся линий наводило на мысль о пятиконечной звезде Соломона или шестиконечной звезде Давида, а то и древнеиндийской, опороченной Гитлером свастики. Даже не верилось, что в Нелидове возможна такая пуганная езда. «Симпатичные ребята!» Отец сел за руль, твердой рукой запустил двигатель. Мотор заработал, как часы. Словно машина была металлическим на колесах членом партии, осознавшим прежние заблуждения, окончательно определившимся среди геометрических фигур. «Только немного растерялись», — добавил отец. «Выпустили из рук вожжи, хотя им здесь, в глубинке, все карты в руки. В Москве партии нет, а здесь даже не верится». «Ничего», — засмеялся весело и энергично, — «сумерки не ночь, а ночь для партии — время наслаждений». «Куда мы едем?» — спросил Леон. «Что?» Лицо у отца было одухотворенным, как у поэта в момент сочинения стихотворения. «Сопричастность к чему-то значительному, одному лишь ему известному», читалось на лице отца. Точно таким же, конструктивно задумчивым, погруженным во что-то свое, бесконечно родное и одновременно в государственно-общественное, не менее свое и родное, помнится, однажды вернулся отец после встречи с секретарем ЦК КПСС.